сегодня было богами, обратное благословление, так обратиться. Ишва. И немножко последующие события. Вот этот лунный вток, ну, естественно, лунный Искович. Как правильно понять? Тем не менее, они еще дальше пошли же, да. А убил его, Индра убил. Индра убил его. Да. То есть это вот как правильно рассмотреть? То есть это выглядит как подлость какая-то? Или... Да, Индра иногда бывает такой личностью. При всем своем величии. Так, таково вожделение, такова концепция мирского представления, вот о чем мы говорили, свабхава ракта. Таковы отношения бывают ученика с гуру или с духовным наставником, называется гуру-друха. Когда что-то не так в материальном отношении, он отвергает его, испытывает к нему негативное качество. Полубоги вообще убили его. Но результатом чувства этого было именно вот это, гуру-друха. То есть непонимание положения духовного учителя, рассмотрение духовного учителя через призму собственных чувств, собственных представлений, а не через призму писаний и наставлений Брахмы. Брахма им дал указание, никакого гнева по поводу них, и даже если, потому что Брахма сразу им сказал, он очень благосклонен к демонам. Они не выполнили, они не только оскорбили Брихаспати, они и не выполнили наставление Брамы. Они и в итоге, в результате, за то, что сделал для них Вишварупа, они же вернули все себе благодаря этому. Они еще и убили его. Ну и место это материальное место. Во-во. Вот почему и говорится, что духовный авторитет, кто духовный авторитет, на самом деле, он должен быть обучен, что не удивляться, что те, ради кого он действовал, что сделают? Могут даже убить его. Вот в христианстве эта тема вся и раскрывается через жертву Иисуса Христа. То для тех, ради кого он действовал, они же его и убили. Поэтому духовный учитель не думает, что ему будут аплодировать это. Он не должен быть к этому привязан и ждать этого результата. Потому что может получиться так, что те, ради кого он действовал, его убьют. Поэтому Прабхупада иногда говорил, если бы они знали, что я им пришел, они бы меня убили. Поэтому говорится, что гуру приходит для того, чтобы обучить, как все отдать Кришне. Не как все взять, а как все отдать. Такой человек становится учеником. Он думает, как отдать эту жизнь? Если это жизнь, все, что у меня есть. Как это все вовлечь в сознание Кришны? Как отдать это все Кришне? А не как взять. А другие люди думают, как взять все это у Кришны? Поэтому эти три, я рассказывал, три эти желания. Взять, наслаждаться и стать господином. Это три чувства, три желания, которые осквернены. Вот это карма, гьяна и йога. Или йога, гьяна. А когда человек очищается, желание отдать, желание наслаждать и желание стать слугой. Да еще каким? Вечным. Это духовная платформа. И как только человек достигает, начинает в этом прогрессировать, Кришна особую благосклонность к таким личностям испытывает. Поэтому все остальное, это все кренделя, обманы ума, надуманность, выкрутасы, это, и поэтому их называют обманщики. Воры. Они обманывают. Это не вайши, они просто обманщики. Говорится, вайши разрешено обманывать. А это не вайши. Они обманывают не для себя, не для Кришны. Они для себя обманывают. Когда вайша обманывает для того, чтобы что-то сделать для Кришны, это нормально. Но когда вайша обманывает для себя, все, не вайша никакой. Поэтому асури варнашрама есть, есть дайва. И в той, и в другой есть вайши. В той и другой есть браманы, в той и другой есть кшатри, в той и другой есть шудры и так далее. Но одна асури варнашрама, а другая дайва варнашрама. Одна варнашрама для того, чтобы наслаждаться, а другая варнашрама для того, чтобы наслаждать. Есть разница огромная. Поэтому эти личности, они приходят и все время заботятся о своей варне только по одному принципу. Не как наслаждать, а как что? Наслаждаться. Они испытывают затруднения, им тяжело, и они все время бегут и спрашивают, какая моя варна? Чтобы вы сказали так, чтобы они наслаждались. Поэтому Прабхупада говорит, в любом обществе все равно общество делится на браманов, кшатриев, вайши, шудр. Разница лишь в том, что одни пытаются этим наслаждаться, а другие пытаются этим наслаждать. Все. А вайшнав, он занимает любое положение. Слуга, он готов занять любое положение. Абсолютно. Он готов занять любое положение, о каком бы его ни попросили. Кришна, он был учеником, и он Нараде стоп умял. Но он Бог. Он показывал, каковы отношения с духовным учителем должны быть. Он статус гуру поднимал сам, Кришна. А эти жены Двараки, его там жены, они критиковать начали народу. Ничего себе, он Бога заставляет все штопы мять. И только одна Рукмини, она сказала, он необычный гуру. Потому что он принимает это. И судя по тому, что Нарада принимает служение Кришны, это уже желание Кришны. Потому что вы не понимаете положение, она говорила, вайшнавы. Нарада вайшнав, самый великий вайшнав. Он никогда ничего не примет, если этого не хочет Кришна. И судя по тому, что он дает свои стопы мять Кришне, это желание Кришны, а не его. Она только одна соображала, почему вайшнав так делает. Любое положение готов занять. Пусть ему хоть Кришна стопы мнет. Пусть Чаринамриту, гопи Чаринамриту свою Кришне давали, когда он болел. И кто-то думает, вот гопи такие, наверное, о себе. Нет. Если Кришна хочет пить нашу чаринамриту, значит, мы должны дать ему чаринамриту. Это желание Кришны. У нас нет желания давать свою чаринамриту Кришне. У него есть желание пить нашу чаринамриту. Пусть пьет. Они не думают, мы осквернимся, не осквернимся. Пусть пьет. Они не думают, апаратхи, не апаратхи. У них нет такого. Они Кришне сказали, ты убил быка, я, все, иди отсюда. Разговаривать с тобой не хотим даже. Гопи любят. Когда есть любовь, нет никаких, говорится, правил и предписаний. Никаких ограничений, никакой дхармы не надо. Говорится, там, где любовь, там даже справедливости делать нечего. Она уходит оттуда. Все, она тут не нужна. Справедливость, закон, правила, предписания, этикет. Ничего не надо. Все уходит. Идите отсюда. Все уже. Идите туда, где нету ничего. Нету любви туда. Идите там, живите. Все, выгоняет из Вриндавана всех. Все, благоговение, почтение. Идите отсюда. Смирение, иди отсюда. Ну я же смирение. Иди отсюда. Что уже любовь есть. Все это необходимо только для того, чтобы развить любовь. Когда любовь есть, все, иди отсюда. Какое там смирение? Палку взял, по голове бьют там Кришну. Забарит его, душит его там. Да. Но все это с любовью делается. Как говорится, отец, он из любви хлещет отца. Отца говорит, сына. И сын там верхом ездит на отце. Это же не оскорбление. Или внук говорит, иди отсюда, дед. Ну, это любовь между ними такие там всякие. Не понять. Какие там законы? Поэтому Прабхупада хотел, мы не принимаем, мы говорим, мы последователи Прабхупады, но не всегда мы принимаем то, что Прабхупада говорит. выкручиваемся. Вот это вот свабхава ракта, это материальное желание, они разрушают многое, увеличивают, удлиняют процесс, увеличивают невежество. Есть всякие оскорбления, то есть мы всегда вот на пике оскорблений находимся, потому что мы рассматриваем, что гуру должен нас прославить, что-то сказать, ну, и так далее. Это пик вот этих. И экзамен всегда будет, когда надо будет перейти на ануракту. И на свабхава ракту, а на ануракту. То есть на самом деле, как гуру, что гуру не будет тебя прославлять при присутствующих, чтобы ты там гордился, что такой великий. И так далее. Он не будет говорить какие-то вещи, те, которыми ты пытаешься наслаждаться отдельно. Не будет. Потому что он в этом его обучение. Что на какой-то стадии он перестанет тебя прославлять. Более того, будет говорить о том, что ты очень ему дорог. Он будет не говорить: о, ты самый великий, всем рассказывай. Он будет тебе говорить: ты очень мне дорог. И мы будем думать: ну что, да понятно, дорог. Чего ж ты при других-то этого не говоришь? Поэтому всегда все будет рушиться, ломаться. Не в этом цель гуру. Не сделать из нас гордых, заносчивых таких, что мы тут самые великие, рассказать, сколько мы пожертвовали, сколько мы людей привели в ИСКОН. Зачем? Чтобы мы еще раз стали гордыми такими. Мы гордимся всем. Я говорю, даже если мы дальше плюем, выше писаем, мы же гордиться начинаем. У кого член здоровее там, или у кого там задница круглее. Женщины гордятся, у кого бюст больше там, или у кого волосы кудрявее. Мы всем гордимся. Что, в общем-то, недостойно гордости, мы даже этим гордимся. Представляете, если нам еще дать что-то сверху? А? Все. Это смерть. Потому что гордость предшествует падению всегда. Тело какое-то прославлять. Зачем его прославлять, это тело? Славно тело только, которое занято душой. Служение сверхдуши. Даже если оно не кудрявое. Там у него ресницы не увеличились в объеме на 40%. Или волосы шелковистыми стали. Поэтому разные люди, они по-разному видят ценность человека. В чем ценен человек? Что в нем ценно? И в соответствии с этими ценностями строятся какие-то взаимоотношения. Но на материальном уровне это все свабхава ракта. С гуру, со всеми, с живыми существами, с отцом, с матерью, там, с кем. Никто же не видит их представителями Кришны. Непрошенный гость, что это там, вот, пришла, принципы религии заявились, елки. Елы-палы, дык елы-палы. Принципы религии заявились. Конечно, мы религиозные люди, но зайдите завтра, мы вам не откроем. У нас сейчас занято. Принципы религии. Званый гость Агни. Надо все в него. Лучшие продукты спустить в этот огонь. Люди не знают это. Они говорят: незваный гость хуже татарина. Конечно. Бхагава там только говорит. И они все время эти поговорки, шудры всяких идиотов. Я все время говорю, эти поговорки, они не работают. Это не наши поговорки. И они совершенно другое имеют в виду. Незваный гость, вот он нам помешал наслаждаться, понимаете, да? Он хуже татарина. Он помешал нам наслаждаться. Он пришел, когда мы его не ждали. Когда мы ждали, мы аскетичны. А когда не ждали, мы... не вовремя. Не в то время пришел. Он пришел во время, когда мы хотели наслаждаться отдельно от него. Так всегда. Поэтому говорится, что Прабхупада хотел, чтобы брахмачари, те, которые добровольно понимают, что смысл жизни, то, может быть, они умеют, поэтому они хотят научиться этому. Они отбрасывают какие-то эти эгоистические желания. Как я могу обзавестись семьей, когда я полностью поросенок? И что это будет за семья такая? Если я поросенок в невежестве, если между душой и материей я всегда выбираю материю, как свинья между апельсинами. Если я женюсь, что же я буду ожидать? Что это? Кто у меня родится, если это я поросенок еще? От бобра бобренок, от лисы лисенок, от свиньи кто там? Народенок? Нет. Поэтому они говорят, какая женитьба? Я еще так, кстати, ни черта не понял вообще в жизни. Я что там нарожаю, это непонятно. И за кого я, на ком я женюсь-то? Я-то выбор-то свой сделаю на основе своего ложного эго. А ложное эго является причиной страданий. Женщины выбирают себе мужей в соответствии со своим ложным эго и страдают. Почему все недовольны своими браками? А те, и что они, приходят гуру, братья, ловите. Они больше бы они спрашивают, братья, ловите. Потом один меня спрашивает, это не вы там вот этих вот свели? Я говорю, да вы что, шутите что ли? Я бы ему никогда в жизни бы не посоветовал это. А это просто они ко мне пришли, говорят, блин, на меня не сказать это на воскресной программе, не сказать. Я уже вижу, чем закончится их брак. Ужас. И зеркало посмотрит. Да что-то непонятно что. Они сами себе все нашли. И в соответствии со своим ложным эго. Как наслаждаться, каждый свои какие-то планы. Понимаете, да? Эгоистически. А поскольку, говорится, причиной всех страданий является ложное эго, то они сделали выбор на основе ложной концепции, своего ложного представления, этих всяких ожиданий глупых, большой, долгой, счастливой жизни, и умерли в один день. Они жили долго и счастливо. И умерли в этот же день. В день свадьбы. Тогда еще можно сказать, это был самый счастливый брак. Что они умерли прямо возле алтаря, кольцами обменялись и дубы врезали вместе. Да, вот оно на самом деле. Они чувствовали счастье это, и они, так сказать, все. Ну, обычно, так сказать, потом эти кольца, они жмут пальцы. Люди там полгода, полгода как замуж вышли, уже начинают мне там, Молодые дети, блин. Замуж вышли, теперь говорю, что же я сделал? Спасите, помогите. Или эти женятся, и потом говорят, она ничего не делает, не готовит, не жарит, не парит. Ну такая скромная была в храме. Ну, знаете, и громко заявили, но тихонько развелись. Громко заявили о свадьбе и тихонечко развелись. Всем выслали фотографии своей свадьбы, но не всем выслали фотографию похорон. Это все. Поэтому человек, он должен башкой соображать. У нас у всех есть, и у женщин, и у мужчин разум. Если мы видим, этот разум, по крайней мере, может увидеть свое ложное эго. Этот разум может увидеть свое несовершенство. Разум может видеть свои ошибки. Разум. Чувства-то нифига не видит. Они ищут только. А ум там что-то воображает из себя. Да я хороший человек. Я хороший человек. А разум говорит, ты вообще заткнись. И сразу противоречие между умом и разумом. И мы говорим, что-то во мне два в одном флаконе. Да нет, это там просто разум. Разум говорит, ты посмотри какой ты, елки вообще, ужасная личность. Тебе ли не слушаться? И мы говорим, что это духи, что ли, вселились? Надо поехать, когда ударят Аню. Разум у всех есть, потому что каждый может увидеть себя со стороны. Ум свой, по крайней мере, увидеть. Свои чувства вечно. На пленку записать и свои, потом показать человеку. Вот это ты в таких чувствах, это в таких. А он такой, что-то у меня юбочка не так прямо. Да ты на что смотришь-то, елки? Ой, какая растрепанная, некрасивая. Нет мозгов. Но я не накрашенная, такая дура. Так ты просто не накрашенная дура, а потом накрашенная дура. Какая разница-то, елки? И люди что-то выдумывают. Какая разница, дурак с усами или дурак с бородой? В чем разница-то? Такая сильная прядь. Поэтому Прабхупада говорил брахмачарьям, никакой бороды, никаких усов, никаких волос и так далее. И они даже... Никаких волос. Брахмачари. С рождения. Это милость Кришны. Вот это милость Кришны. Никаких волос, ничего, никаких денег. Они должны понять, почему, иначе они попадут в ловушки. Даже если ты... Сейчас вообще модно лысым ходить, Вовка. Ну такой ежик сделал себе. Стриженных волос. Валя, Валентина, что с тобой стряслось? Гладит бедный ежик стриженных волос. Шафран. Следовать. Книги читать. Не читают книги люди. Я смотрю, не читают книги вообще. Все на лекциях, на... Не читают книги. Поэтому ни черта не соображают. Надо читать книги. Прабхупады. Прабхупады. Именно книги, которые написал Шрила Прабхупада и прокомментировал. Записал и прокомментировал. Читают все подряд. Всякие брошюрки, мурки. Читайте книги Прабхупады. Брахмачари особенное. 2 часа как минимум вы должны читать каждый день. Это наставление Шрилы Прабхупады. Не надо ничего выдумывать. Все равно всех дел не переделаете. Все равно там все не отремонтируете никогда. Это же материальный мир. Никогда не отремонтируете ничего. Никогда нет. Только отремонтировали, там обвалилось, там заремонтировали, там обвалилось. Ну так будет все время. И все время времени нет. Дворец ради Бхагавад-гиты потом будет просто и все. Мы уже сейчас строим дворец ради Бхагавад-гиты. А кто там жить-то будет? А? Кто будет жить-то? Прихожане, что ли, там жить будут? Нет, они наймут сторожа там потом. Они не думают об этом. Нафиг вот он построится, а кто там жить будет? Э? Продадим. Продадим, конечно. Конечно. Соратник. Земля дорожает, дом тоже продадим. В 2 раза больше. Построим другой храм, тоже продадим. Поэтому брамики нужны, брахмики. Брахмики нужны. Когда будут брахмики, тогда он построится. Чтобы они там непрерывно продолжали служить. Спали там непрерывно, чтоб хотя бы. А то они сделают себе штаб-квартиру там. Грехаски. Офис. Это будет офис грехаск. Будет там. Как машины гонять куда, конечно, ради проповеди, там, как там цеха открывать, конечно же, там, благодетелями как быть, и потом привязаться к этому ко всему, наслаждать свои чувства. Я благодетель, там, я такой. Только как служение надо делать. Брамики говорят, чем я могу быть полезен в вашем служении? Все. Это брахмачари. Грехасы также. Чем я могу полезен? Только деньгами. Как так? А мои руки? А твои руки крепкие. Ноги лыжи. Вместо головы шишка. Что там с тобой? Давай бабки неси. Или, по крайней мере, возьми себе 3 брахмачариев и содержи их. Чтобы они были живы, обутые, так сказать, живы, целые, так сказать. Отправь их в тхаму, он брахманов. Они все, ну как же мне? Ну а что от вас толку от грехаса? Никто, что, вот я не вижу. Что, какой грехаса? Ну что вот на него возложу? И редкий случай мы видим там какого-то грехаса, который будет что-то делать. Остальные все погружены в себя, в своих детей, в свои семьи, там все. Никто же не хочет жить на пожертвования, там, значит, это сам что-то там выдумывает. Кришна всегда даст какие-то мысли, если вы хотите служить Кришне, Кришна всегда даст вам мысли, как вы можете себя обеспечить, чтобы продолжать служить Кришне, ни на что другое не отвлекаться. И выдумывают все время. О, а это невозможно, Тоня. Да все возможно. Йога Майя делает все невозможное возможным. А Маха Майя все возможное делает невозможным. Поэтому, когда вы слышите, что невозможно, невозможно. Вот иллюзия. Блин. Я не в Майе, просто это невозможно. Я же чувствую, что это Йога Майя мне говорит, ничего нельзя сделать в этом случае. Безвыходная ситуация просто. Это же йога майя. И каждый раз приходит и задавать эти вопросы. Это невозможно, то невозможно. Все возможно. Вы делаете, делаете, делаете, делаете, делаете под руководством. Ходите лысые, ходите с шиками, не отпускайте косы, ходите в шафране. Грехаски жертвуйте, жертвуйте, потому что вас здесь почти не видно. Но ведь кого здесь нет их? Не делайте долги никакие, чтобы потом убегать отсюда из храма. Чтобы только на Мангларате ездить. Чтобы потом эти кредиторы приходят на приветствие божеств. Надо быстрее сваливать. Кстати, отдал, нет? Нет еще, ну понятно. Завтрак опять. Теперь когда? Завтра, понятно. Прошло 100 лет, когда? Завтра. Прошло еще 100 лет, когда? Завтра. Прошло еще 100 лет. Поэтому и говорят, берешь чужие, отдаешь свои. Своих надету, чужих море. Взять чужие всегда легче, чем отдать свои. Есть вопрос? Гуни благости человека, гуни воспринимает. Гуни благости? Это возможность быть в миссии. Гуна благости – это быть в миссии. А как же можно быть? Это же знание, что делать. Гуна благости дает знание. Когда человек говорит, я не знаю, чем я могу быть полезен. Это гуна страсти. В гуне благости он знает, чем он может быть полезен. Потому что смотрит, что делает духовный учитель. Чем занят духовный учитель. Духовный учитель все время проповедует. Проповедь, проповедь, проповедь. Прабхупада говорит, проповедь – наша миссия. Кто не может проповедовать, должен способствовать тем, кто может проповедовать. Так он становится слугой проповедника. Кто не может проповедовать и не может быть слугой проповедника, должен стать слугой слуги проповедника. И так далее. Вот, да? Это и есть принцип. Даса, даса, даса. Что он проповедует? Он должен проповедовать чистое преданное служение. Он не просто какую-то карма-канду должен распространять лишь. Чистое преданное служение, Прабхупада говорит, карма-йога в сознании Кришны и бхакти-йога – это наша проповедь. Карма-йога в сознании Кришны и бхакти-йога. Все, мы больше ничего не проповедуем, никаких других дисциплин. Карма-йога в сознании Кришны и бхакти-йога. Все. Что такое карма-йога? Это как результаты своей деятельности посвящать Кришне. А что такое бхакти-йога? Как и деятельность должна быть только по указаниям Кришны. Все это называется сознанием Кришны. В чем разница карма-йога и бхакти-йога? Карма-йог делает то, что он умеет и то, что он хочет, но плоды отдает Кришне. А бхакти-йога делает то, что хочет Кришна, и так, как хочет Кришна, еще и плоды ему отдает. Это бхакти-йога. А тут и делают, что хотят, и ни черта не отдают. Не посвящают ничего Кришне. Потому что для таких людей, конечно, президент самая страшная личность. Все время требует, так сказать, детей на завтрак. Жены детей требуют. Поэтому какой-то бабай с рогами сразу. А что там за гуру какие-то ему дают такие наставления? Странные гуру. Наверное, очень толстые. Сидят там, наши деньги считают. Вопрос. Нету? Шриман Бхагаватам, Киджай Шрила Прабхупада, Киджай Шрила Прабхупада, Киджай Шрила Прабхупада.